Глава 14. Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было. Танк ревел мощным двигателем и двигался по полю к оврагу. Наши явно забеспокоились. Как я понял, двое спали, один охранял, он и поднял остальных. Я, подъехав к краю, высунулся из люка и свистнул, крича: «Экипаж, ко мне!» Я включил фару, чтобы было видно, так что экипаж, выбираясь с вещами из оврага, подбегал ко мне с улыбками на губах. А ведь молодые парни, 20 лет примерно. Грузин Вано, мехвод, ему 21, стрелку и заряжающему по 20. Тут я снова младше всех. Парни радовались добыче. Я же еще больше их порадовал. Я захватил 2 танка, еще 34-ка, но она с немецкими крестами. Старая, 41-го года. Также 2 грузовых автомобиля с продовольствием. Для узниц. Сейчас доедем туда, где я технику спрятал. Распределимся и двинем к нашим. Давайте на броню. Парни все вещи спустили в боевое отделение моего танка, пока я катил обратно, зная, что воевать будут на нем. А сами пока снаружи сидели. Не хотели лезть под броню в духоту. Добравшись до техники, я оставил стрелка-радиста, тот присмотрит, и, выехав на дорогу, мы покатили к нашим, за моими бойцами и 2 летчицами. Нужно их забрать. Добрались благополучно, дорога вообще пуста была. Видимо, немцы успокоились, узнав, что последний танк выбили. Мы как раз с рассветом у наших и были. Приказав ефрейтору собираться, я вытер потное лицо и услышал от Воронцовой вопрос. «У вас же другой танк был». «Сожгли, товарищ капитан. В засаду попали». «Повезло, сами выжили. Этот я у немцев отбил. Вон экипаж внутри от крови все отмывает». «Как же вы смогли?» «Да ничего сложного. Ключ к люкам есть. Ночь. Догнал с кормы. Забрался наверх. Открыл люк и перестрелял экипаж из нагана. Вот и всего делов. Я еще один танк так захватил. Ну и 2 грузовика с припасами. Сейчас туда и поедем». Собрались быстро. Стрелки на мотоциклах, подростки, которые были тут же, и летчицы на броню танка. Мой мехвод за то время, пока мы катались по дорогам на Иси туда и обратно, хорошо изучил машину, с управлением ознакомился. Для того на нем и катались. Я же пообщался с летчицами. Штурман мотоциклом управлять не умела, да и ранена в руку. Но сама Воронцова вполне уверенно управляет. Так и договорились, что та перегонит один из мотоциклов с коляской. Добрались нормально, немцев видели только раз, но на другой дороге. Те повернули на перекрестке, что был впереди, и мы, по сути, разминулись. Их мой передовой дозор на мотоциклах засек, и мы подождали, пока немцы проедут. Шуметь я не хотел, так что порадовался. В пути дважды видели, как пролетали группы советских самолетов. Неужто высохли взлетные полосы? Что-то быстро. На месте все спокойно, техника хорошо замаскирована. Стрелок даже 34-ку отмыл. Я про боевой отсек с потеками крови. Пока 2 бойца принимали грузовики, заводили, осматривали машины, ефрейтор с еще одним бойцом, что был за пулеметом, прокатившись по округе, умудрились взять пленного. Это оказался выживший солдат из похоронной команды. Немцев, что погибли в бою, где я свой танк потерял, хоронили тут же. К слову, я похоронную команду и побил. Как раз кровь одного из солдат. Еще группа из похоронной команды в стороне была. Я их не тронул. Далеко, видимо, он из той группы. Да и солдат тот непростым был. Ефрейтор. Знал мало, но кое-что слышал. Мне сильно не понравилось, что тот сообщил, дескать, слышал разговор офицеров, что 2 перекрестка и мост перекрыли артиллерийскими засадами и постами. Лес, где скрылись остатки группы Басова и узницы, блокирован. Наши начали наступление, и сил добыть уж не было. Всех срочно забрали. На танке я бы прорвался, там лес блокировал польский националистический батальон охраны тыла, но не с таким довеском. Придется в обход идти. И да, может, тот и солгал, хотя я ефрейтору верил. Но лучше обойти. Да, все же советскую армейскую полевую кухню я достал. Только подальше от техники, во враге. Тут леса не было. И, подозвав бойцов, велел подогнать один из грузовиков и прицепить, что и было сделано. Мы собрались, впереди дозор, потом мой танк. Тут я и за наводчика, и за командира, за рычагами Вано, а 34-ку вел мой заряжающий. Тот, оказывается, умел таким танком управлять. Так вот, впереди дозор из двух мотоциклов. Потом мой ИС, за мной мотоцикл, где летчицы сидели, штурман в коляске за пулеметом, за ними два грузовика и 34-ка, на которой десантом сидели подростки. Парни в основном, девчата в кабинах грузовиков, две в одном и одна в другом. Вот так и катили. А когда мимо моего подбитого танка проезжали, он метрах в 100 от дороги, я вздохнул печально. Танк, чуть наклонившись, распластав гусеницу, стоял с повернутой в сторону дороги башней и опущенным стволом пушки и смотрелся павшим, но непобежденным воином. Я показал летчицам на него, подростки так глазели, вся броня танка как дуршлаг, в пробоинах. Кинув кисть к виску, проезжая мимо, сидевший на башне заряжающий повторил за мной. Так и проехали мимо нашего погибшего собрата. Вот так и катили, почти 40 километров проехали, пока не появился воздушный разведчик, что завис над нашей колонной, а вскоре и засада впереди. Сообщили о нас. Я как раз эту засаду расстреливал, заряжающий спора работал, хотя пока медленно, 2 снаряда в минуту, но не привык еще, когда обнаружил, что на нас идет сильно дымивший Ил-2 с остановившимся винтом. Куда ни плюнь, везде советские сбитые летчики. Это я не ругаюсь, так ворчу. Лучше к нам, чем погибнуть или в плен. Что-то небо слишком тесно для наших летунов в этих местах. Так и хотят пешком прогуляться, пробормотал я, забыв, что на связи с экипажем. Заряжающий уже следующий фугас подал, а Вано чуть сдал назад. Вообще до леса, где наши с узницами укрылись, еще 15 километров. Это на нас какие-то левые немцы наткнулись. Я поначалу думал, что засада, а потом понял, что им просто отступать некуда. Они поздно опознали нас, вот и начали занимать оборону. Даже ямок для стрельбы лежа откопать не успели. Да и было там 2 взвода, при паре броневиков и пушек. Причем пушки серьезные, 75 миллиметров. Могу ошибиться, но кажется, это наши бывшие УСВ, переделанные немцами под себя. Броневикам хватило одного снаряда, те легли на бок, один еще и загорелся. Этим выстрелом я и перечеркнул немцам возможность отхода. Деревянный мост, на котором были оба броневика, оказался разрушенным, да еще загорелся. А я пулеметным огнем не давал пехоте отойти, расстреляв их грузовики. Потом 2 фугасами на той стороне загасил орудие, где их снимали с прицепных устройств и разворачивали. Видать, своим хотели помочь. Мост меня не интересовал. Все равно мой ИС не выдержит. А дальше брод имеется. Хороший. Туда мы и шли. Только моя колонна в тылу осталась. Не хватало еще, чтобы пехотинцы их обстреляли и попортили чего. Поэтому мой танк двигался к останкам моста, и я пулеметом гасил пехотинцев. От меня не спрячешься. Карта все видит. Тут я и приметил этот ИЛ. «Что, командир?» — не понял меня Вано. «На нас горбатый падает. На вынужденную идет. Дымит вовсю. Давай вперед, надо пехотинцев добить. Там где-то 2 отделения по кустам на берегу прячутся. Еще не хватает, чтобы они наших летчиков обстреляли». «Понял». Переключив рацию, я связался со своим стрелком, который сидел на рации в 34-ке, ждал окончания боя и велел ему с бойцами заняться летчиками. Тот посоветовал бить по верхушке местной церкви, мол, там оптика сверкала, на что я сообщил, что мне немцы ИС подарили с одним боекомплектом, и тратить ценные фугасы на такие цели у меня нет ни желания, ни лишних снарядов. После этого продолжил обстрел. Для орудия цели не было, поэтому я работал пулеметом. Заряжающий новые диски подавал, забирая пустые, начав снаряжать первый. Когда я с пехотинцами закончил, не давая им успеть поднять руки, СС в плен не беру. Наши уже были у разбитого самолета. Летчик сам выбрался, а вот стрелка доставали в 6 рук. А фугас в колокольню церкви я все же послал. Не промахнулся. разваливаясь, та рухнула вниз в облаках пыли. Мы же, развернувшись, покатили к севшему самолету. В небе крутились два Ил-2, потом, покачав крыльями, видимо, все же опознали наших, хотя техника была трофейная, улетели. А когда подъехал на место, узнал, что мой стрелок-радист, как оказалось, смог найти их волну и сообщить, что мы свои, мехгруппа Басова. Так что у своих сели, могут быть спокойны. Да и мой ИС не узнать невозможно. Стрелок плох был, ноги перебиты, это снаряд зенитки рванул. Пришлось постараться, но вытянули парня, перебинтовали его, лупки наложили. Самого парня уложили поверх мешков с припасами, тент частично снять пришлось. Его командир в звании лейтенанта с ним был, удерживал, помогал. Машина груженная, мягкий ход. Это вторая, к первой кухне прицеплена. Мы проехали брод и так добрались до леса. Пришлось двигаться рядом с опушкой, снося несколько постов огнем, что блокировали тех, кто спрятался в лесу. Хватило уничтожения трех, остальные просто убирались с нашего пути, так и двигались, пока на карте большим зеленым пятном не показались узницы и те немногие из выживших бойцов мехгруппы Басова, что их охраняли. Узницы почти в километре в глубине леса, а вот на самой опушке три метки бойцов из стрелкового взвода. Я послал двух красноармейцев из своих, к счастью, опознание прошло быстро. Вы даже не представляете, каким счастьем лучилось лицо лейтенанта Петрова, командира стрелкового взвода, когда тот, радостный, доложившись, сразу сдал все дела мне как старшему по званию. Потому что он уже не мог. Чего не мог, я не понял, но признал его требования законными. Я зам Басова. Петров мой подчиненный. И теперь все на мне. Лейтенант доложил мне, кто выжил из нашей мехгруппы. Выжили два отделения стрелков, два минометчика, трое разведчиков, медик, старшина, целиком экипаж сержанта Гурова. Все зенитчики, частично стрелки и минометчики погибли с Басовым. Жаль радиста, и рация взвода тоже была потеряна. Связи с Большой Землей нет, а у Петрова 842 узницы под опекой и приказ из штаба охранять любой ценой. Кстати, старшина уже забрал обе машины с припасами и особенно кухню, которая больше всего порадовался. Ну и из нескольких узниц сформировал поварскую команду. Там у кухни уже труба дымилась. Вот так, выслушав его, узнал, какие есть требования у медика, тот уже закончил оперировать раненого стрелка со штурмовика, ну и Старлея писал свои нужды. Причем самое важное, которое перевешивает все, меня изрядно позабавило. Узницам требовались гигиенические средства. А вот где их взять? Пришлось два тюка с простынями из хлопка купить и отдать медику. Их начали аккуратно резать и распределять. Но с самым острым вопросом разобрались, будем и остальные решать. Экипаж Гурова уже осваивал 34-ку, мой экипаж обслуживал тяж, я же занимался проблемами узниц. С голодом вопрос тоже решили. Того, что мы привезли, хватит дня на три. Самая главная проблема теперь — увести их отсюда. Нужна связь. Придется доставать мою трофейную рацию. Петрову я поручил оборону, и тот, радостный, ускакал расставлять посты. Я же занимался делом. Основные вопросы решены. Лагерь узниц окружен секретами. Мне еще и карта помогает. 6 секретов в глубине леса, остальные на опушке, где укрыты танки и грузовики. Кстати, Петров технику не сохранил, на них штурмовики налетели. Так он технику подставил, а сам с опекаемыми в стороне отсиделся. Немцы с удовольствием жгли свои же бывшие машины. Я же достал рацию, подключил к питанию, растянул антенну, мне помогали подростки. Половину уже к делу пристроили, остальных пока распределяли. Тут старшина командовал. Я ему велел из подростков и некоторых узниц хозвзвод сформировать, чтобы делом занялись. В общем, я надел наушники на голову, нашел нужную волну и начал вызывать штаб управления мангруппами. Канал и позывные я знал. Отозвались сразу, как будто ждали. Возможно, и ждали. Доложился по ситуации, по потерям, о гибели Басова, те уже знали. Дал координаты, где находимся, с просьбой выслать самолеты. Велели ночью ждать и готовить площадку. Говорили не открытым текстом, а кодовыми словами. При мне блокнот, где те записаны, расписывался за него, в случае чего должен был уничтожить. Кстати, коды только для нашей мангруппы, у остальных они другие. После этого я выгнал танки наружу, поставил их на возвышенностях, там по 5 бойцов копали окопы в полный профиль, а узниц отправил равнять площадку. Успели к моменту, когда стемнело, а там и по рации сигнал пришел, что летит 5 бортов, да еще Ли-2 прислали. Их всего половина в штате транспортного полка. Посадка прошла благополучно. Большое поле, тут и больше самолетов сядет. Немцы, на удивление, пассивно себя вели. Могли и артиллерию подтянуть, и накрыть поле. Однако ничего такого не было. Пара разведгрупп пытались подойти, так их накрыли фугасами тяжа. Он у нас тут самая большая дубинка. Карта подсказала, где немцы. Помогла. Хотя о причинах пассивности немцев у меня есть догадка. Те в панике, Шестаков где-то тут. Видимо, где-то я засветился своим нагибаторством. На транспортниках доставили то, что я заказывал. Взвод бойцов, снова стрелков прислали, еще пополнение для первого взвода, 30 снарядов для моего ИСа, сотня для Т-34, припасы и миски. Обычные миски. Пусть кухню по 2 раза запускали, готовили, чтобы всех накормить, но не в чем есть, по очереди из котелков ели. И ложек мало. А ложки и миски вес небольшой имели, 5 сотен штук, 6 мешков, вот и прислали. Я тут не светился со своим магазином. Забрали всех летчиков и раненых, и подростков, а также часть узниц. Те хрупкие, вес небольшой, даже на пол сажали. По 50 человек входили на борт. Где-то 260 пассажиров отправили. Старшине сразу легче стало, но не сильно. Все равно 2 раза в котлы закладывать. 600 узниц оставалось. Но летела следующая партия самолетов. Полоса, подготовленная нами, была признана годной. Грузовики уже разгрузили, туда снаряды, канистры с топливом и припасы уходили. Надо еще технику добыть. Что касается летчиков, приказ отправлять их первым же бортом был из штаба фронта. Вот и выполняли. Да, воины неба здорово нас выручали, так что приказ считался правильным. В этот раз было 2 Ли-2, еще один Дуглас, тот же Ли-2, но постройки США, видимо, довоенной. Тут ленд-лиза не было, американцы пускали все на создание своей армии. Да и британцам было туго, что уж там. Тут я их нагнул в Африке. Именно из-за отсутствия ленд-лиза в Красной Армии очень трепетное отношение к трофеям. Их сразу ставят в строй, если целое, или отправляют на ремонт. Так что, когда началось наступление, немало автомобилей германского производства или постройки тех заводов, что на них работали, вошли в состав советских армейских подразделений. Так вот, было 3 транспортника и 6 одномоторных грузовых и пассажирских самолетов. Обычно те брали по 7-8 пассажиров, а тут по 10-12. Как пассажиры на борту, немедленно взлетали. Всего 2 рейса за ночь, но 217 узниц отправили. Осталось чуть меньше 400, самые крепкие и бойкие. К слову, если кто думает, что тут одни наши русские девчата, то огорчу, не все. Были и полячки, и еврейки из разных стран, и британки, даже финки были, но немного. Еврейки самые бойкие, просили их первыми отправить. Но тут медик смотрел по физическому состоянию. Меня штурмом брали, но я тут как стена. Говорил, что и до них очередь дойдет, следующей ночью остальных вывезут. Стоит отметить несколько моментов. В следующий раз принимать самолеты в другом месте будем. Немцы, конечно, тут прощелкали, но скоро подтянут силы. Так что следующим вечером узниц поведут через лес на другую сторону. Там разведчики нашли отличный луг с твердым покрытием. Наши самолеты сядут, там будем принимать. Одним из первых бортов прибыл особист, последним бортом и улетел. Осматривал оба танка, делал фото. Мой экипаж показывал. То, что краска свежая, это видно. Красили явно где-то под открытым небом наспех. Много жучков под краской. Видны контуры креста на башне моего тяжа. по 34-ке работал. Я, как неплохой инженер, указывал на много моментов. Танк не модернизировали, хотя немцы и любят это делать под себя. Только движок и поменяли. Так вот, я думаю, эту машину недавно из какого-то болота выдернули. Раньше руки не доходили, а как напряг с танками появился, начали собирать, что успели, пока их с нашей территории не изгнали. Так что эта машина, скорее всего, из таких утопленников. Потери лета 41-го. Тот, осмотрев ее, согласился со мной, даже нашел маркировку. Танк мая 41-го. Однако интересовал его именно тяж, записывал номера узлов и двигателей. Ну что ж, ночь пролетела, пора и мне развеяться. Мой экипаж этой ночью спал, как и 7 бойцов. Это все, кого я беру с собой. Из техники мой тяж и все 3 мотоцикла, захваченные нами, 2 тяжелых и легковой. Все умеют управлять автомашинами, мы идем за трофейной техникой, добыть ее как можно больше. Так как я стал командиром мангруппы, приказ прислали самолетом, то, отправив всех узниц на Большую Землю и выполнив таким образом основную задачу нашей группы, я смогу приступить к свободной охоте на территориях, удерживаемых противником. В общем, будем работать, как и другие мангруппы, бить там, где нас не ждут. Причем не стоит думать, что другие мангруппы также занимаются свободной охотой. Правило такое. Дается особое задание, до него и после уже свободная охота. У кого-то такое задание – налет и уничтожение очень важных складов. У кого-то – аэродромы или штабы. У нас вот лагерь военнопленных, именно женского пола. Хотя он только называется для военнопленных. Бывших военнослужащих женского пола там от силы половина была, в основном из Красной Армии. Остальных запихнули за какие-то их дела. Были и сочувствующие. Кто-то летчиков укрывал или разведчиков. Между прочим, тем полячкам, что из местных, еще во время освобождения концлагеря, было предложено разойтись по родным, по желанию. С 30 действительно ушли. Остальные нет, только с нами, иначе не выжить. Что по узницам, еще Басов приказал разбить их на роты или на бригады по 100 человек. Назначил старшими на каждую сотню из самых авторитетных, чтобы к ним с вопросами, а бригадиры уже к нему. Мне эта схема понравилась, и я продолжал ею пользоваться. Сейчас осталось 4 бригадира. Так вот, пока день, я решил прокатиться по окрестностям. Чтобы чуть позже снова работать мангруппой, нужно еще 3-4 грузовика и желательно найти дополнительное вооружение. Танков и так хватит. Гурову доставили самолетом бачок с краской, и сейчас тот должен красить свой танк. Уж если отбил свою бывшую технику, то пусть она носит наши цвета и наши тактические обозначения. Кстати, кухни я не лишился. Ее тут оставим, когда лес покинем, замаскируем, чтобы передать чуть позже подразделениям Красной Армии. Кухня и сейчас ценность большая. А если с нами возить, то могут пулями побить. Вот когда уезжать будем, я ее незаметно и верну в хранилище. Вроде как немцы нашли после нас и забрали. Оценить кухню я успел. Вещь. Я размышлял провернуть такой финт и с обоими танками, но понял, что тут уже не получится. Что по остальным вещам и боеприпасам, доставленным самолетами, то практически все я отправил в хранилище и купил копии из магазина, возместив даже чуть в большем количестве. Местное все натуральное, из хранилища не пропадет, а то, что из магазина точно исчезнет, опыт у меня такой есть, а сейчас использовать его можно. Поэтому в хранилище ушли мешки с посудой и ложками для узниц, снаряды для обоих танков и дистопливо в канистрах, припасы, даже краска для танка Гурова, и все купил в магазине на замену. Пришлось постараться, так все меняя незаметно, но смог. А там и кухню приберу. Да и в этом походе я на личные трофеи рассчитываю. Вон, снаряды для немецких четверок, 3 боекомплекта, а танка такого у меня нет. Ну или самоходку штук 3 можно, у них 1 боеприпас. Может, еще что будет. Вот так мы и выдвинулись. Планы — сделать большой крюк и вечером выйти к этому же лесу, но с другой стороны. Это тут мы сбили заслоны, а с другой стороны леса они на месте, собьем, возьмем округу под охрану и будем, как стемнеет, принимать самолеты. Я постоянно на связи со штабом дивизии. К счастью, все борта вернулись, ни одного не потеряли. А вот потери среди узниц были. На одном транспортнике 6 убито и 9 ранено от обстрела с земли, когда пересекали передовую. Неприятно очень, расстроило серьезно. Другие самолеты поднимались выше и избежали обстрела. А рванули мы красиво, сходу сбили 2 поста. Националисты не бойцы, мы старались уничтожить их полностью, несмотря на попытки сбежать. Знают уже, что в плен не берем. Специфика службы. Трофеев мало. 2 грузовика, оба старые французские и противотанковая пушка, немецкая колотушка. Оба грузовика и пушку 2 бойца погнали в сторону леса. Хоть такое усиление, но все же нужно. В принципе, 4 наличных машин нам даже хватает. Будет тесно, но ничего страшного. Да, пушку примут те 2 минометчика, которые эту систему знают. Пользоваться умеют, снарядов к ней с 50. Петров, сияя от счастья, был со мной, 6 стрелками командовал, теперь уже 4. За старшего в лагере я оставил того младшего лейтенанта, что ночью прилетел. В рейд ему рано, молод еще, как Петров сказал, хотя тому лет 30 и 3 ордена с 2 медалями имеет. А сам лейтенант застоялся и вовсю желал вот так развеяться. Ну, как и я, впрочем. Так что ввел командира 2-го взвода в суть дела, и тот взял под козырек. Приказ есть приказ. Что тому делать, я чуть ли не по минутам расписал. Вот так 2 поста мы сбили, один в 6 километрах от леса, другой в 9, на окраине крупного населенного пункта. Даже с какой-то фабрикой на территории. Трубу фабричную видел. Это не котельная городская, та в стороне была. Дальше был интересный фокус от немцев. Даже 2. Один мотоцикл в дозоре был, одиночка. 2 других катались по параллельным дорогам парой. Вот дозорный и приметил впереди ремонт дороги. Ремонтировали полотно советские военнопленные под охраной десятка польских националистов из охранного батальона. Нашивки на немецкой военной форме характерные, не спутаешь. 4 десятка пленных в рваной красноармейской форме, грязные, восстанавливали дорогу, засыпая ямы с воронками и отодвигая разбитую технику. Это тут Басов погиб. Вон корпус его танка вижу. Башня отдельно лежит. Вы в такое совпадение поверите? А я не поверил. Поэтому не удивился, когда карта показала эту группу и ни одного зеленого. Что охрана, что пленные. Все горели красным. Красивая ловушка. Наблюдал я за дорогой с пригорка. Ранее дозорный боец показал знаками, что нашел интересную цель, и мне лучше самому на нее глянуть. Так что я оставил танк в тени 6 сосен у дороги и пробежался с километр до мотоциклиста. Вот и изучил противника из укрытия. А те делали вид, что не знают об этом. Тут, да, с 2 точек со стороны за нами наблюдали немцы. Что дальше будем делать? Интересно. Охрана пленных в курсе, что дальше будет. Ведь, похоже, по планам Абвера, что наверняка отвечает за эту операцию, она погибнет, причем вся. Или тут СД действует? Думаю, вряд ли охрана знает. Вон как один надсмотрщик стегнул кнутом расслабившегося пленного. Того аж выгнуло, и он даже не смог сдержать злого оскала. Плохо играете. Наши, что попадали в плен, быстро понимали, что свои эмоции показывать охране не нужно. Опасно для жизни. Вот и этому не понравилось. Начал избивать кнутом пленного, а тот катался в пыли. Ну или на меня такое психологическое воздействие оказывают. Боец, что рядом стоял, паренек лет 20, тоже в свой бинокль видел это действо и даже приплясывал от нетерпения. «Товарищ командир!» — умоляюще протянул тот. «Погоди!» Пусть дальше избивает. Видно же, что не понарошку, а старается. Не смотри так на меня, боец. Это не наши парни в плену. Это немцы ловушку на нас устроили. Немцы это переодетые. Ну или прислужники. Я вон того пленного опознал, что с другим с носилками бегает. Землю носит. Тот, что сзади за ручки держится. И еще вроде второй, тот, что с ломом. Но насчет него я не уверен. Похож. Боец, что стал внимательно рассматривать пленных, тут меньше километра до них, с некоторым удивлением протянул. «А ведь ваша правда, товарищ командир, все в рванье одеты, грязные, орехи вон какие отъевшиеся. Сколько наших освободил, а таких не видел, если только из охраны кто переодевался, так и вычисляли». «То-то и оно. Рассчитано, что быстро все произойдет, присматриваться не будут. Причем, раз это ловушка, значит, должны быть наблюдатели, которые со стороны должны убедиться, что все сработало, и мы забрали эту группу к нам в лес. Даже два грузовика приготовили, чтобы их увозить. Я пока одну группу обнаружил, слева на холме. Не смотри, а то поймут, что мы их видим. Но должна быть и вторая». «Может, у той рощи справа? Оттуда нас хорошо видно», — предположил боец. «Да, вполне возможно». «Значит так, боец, я возвращаюсь к танку, ставлю боевую задачу экипажу, и мы уничтожаем эту ловушку. Обстреляем и оба поста наблюдения. Пока в стороне держись, мало ли у них снайпера есть для поддержки. Потом нас нагонишь». «Я тут в канаве укроюсь, тут мертвая зона, если только минометом накрыть». «Добро». Развернувшись, я отошел, чтобы меня не заметили с места проведения ремонта дороги. Дальше уже мертвая зона, непросматриваемая с дороги, и побежал к танку. Ух, как же жарко и душно. Мои парни отдыхали в тени, только заряжающий с автоматом на плече прогуливался, явно на охране.